Валентин Петровна! Валентина! Вот тебе! Пообедала, душа моя родная? Пообедала. Чем сегодня Бог послал? Что послал, то послал. Помойки, наверное, голубцы какие-нибудь, пельмени на помойке подбирала тот раз. На помойке не бывает пельменей, чего несешь? У Пятерочки выбрасывают продукты, просрочку, ты там копаешься. Они на помойку не выбрасывают, а на стенд. 226-я за тобой следила, что ты с помойки тащила пакеты мусорные, грязные. И мужик даже с тобой в лифт не зашел, 226-й, наш друг. Ничего я с помойки не беру, не пизди. Валь, а толстая болеет сильно, да? А? Толстая сильно болеет? Не проверяла я, не врач. Наташка как болеет, да? Не проверяла я их здоровье. Что... Я что, врач? Потому что, знаешь, что... Не, ну видно, по человеку болеет или здоров. Что ты тоже придуриваешься? По человеку же видно, больной человек или здоровый. Может быть, ноги больные, может, еще. По человеку всегда заметно. Ну. Черта тебе интересоваться чужим здоровьем. Чего тебе это даст? Ну, я за нее... Она просто по телефону сказала, что... Она нас всех проклянет, что в церкви она будет ставить свечки кверху ногами за нашу смерть. Ты представляешь? Это нормальный человек, не? Она в церковь не ходит. Вот. А врет, что будет в церковь ставить свечки кверху ногами. Сатанистка какая-то вообще. Не знаю, куда ты попал с разговором. Кому-то попал. Наташка ее зовут. Грубый голос такой вот. Говорит, пидорва ебаная. Вот так разговаривает. А? Она с нами грубо разговаривает. Вот так, пидорва ебаная, что звоните? Вот так вот. Это твоя родственница, бабка Русланова. Чего-чего? Это Русланова бабка, да, Наташка там? Не твое дело. Ну а почему она, как это не мое дело, если она угрожает, что свечки будет кверху ногами ставить за нашу смерть? Это вообще уголовное дело уже так говорить. Они в церковь не ходят, не волнуйся. А зачем тогда так врать и говорить? Ну, нужно будет, и соврет. Да, соврет. Знаешь, как Бог не любит врунов? А Русланову мать как зовут? А тебе какое дело? Она просто говорит, что это. Я говорю, что ты не работаешь нигде? А она говорит, я ухаживаю за больной матерью и бабкой. Это правда, разве? Правда, да. Так чем они болеют-то? Бабка Люся диабетом, я знаю. Тебе-то зачем знать, чем они болеют? Чем болеют, тем болеют. А вот Наташка, по-моему... Ты что, врач, что ли? Она, по-моему, Наташка уголовница и алкоголичка. Да что ты? Да. Какая алкоголичка в рот не берет? Да, конечно. А что ты таким голосом? У них на водку и денег нет. А за что же они живут-то? Пособие получают. Угу. Инвалидность. А что с ней случилось-то? Ногами плохо? Ну, давление! Гипертония! У кого? У Наташки? У всех. А у Руслашки? У Руслана нет гипертонии. А ты гипертоник с пеленок, помнишь, говорила? Чего? Ты говорила, я гипертоник с пеленок. Я, да, гипертоник, ну и что? А с другой стороны, ты мне тот раз говорила, что ты врача... обманула, какие-то таблетки пила, чтобы тебе инвалидность левую... Ну, в смысле, чтобы... И пизди мне нехуй прикидываться, у меня давление с детства. Чтобы подтверждать инвалидность, надо раз в год лежать в больнице. А я и лежала. Когда? В раннем детстве, блядь. Чтобы сейчас подтверждать, просто так тебе не будут платить. Тебя должны... Постоянно лежала, не волнуйся. В последнее время. Я гипертоник, блядь, и врачей не обманешь. Хуй их обманешь. Пеленок, нахуй, гипертоник, да? Да. А толстая, она вообще, почему так себя ведет с нами? А нахуя вы ей нужны? Потому что ты ей зря квартиру подписал. Она умрет и все. Но Руслана бы сразу оформила. Оно само собой перейдет. Нет, а потом перейдет на ее дочку. Мы у юриста узнавали. Он говорит, не надо на него писать, оно так и так перейдет. А, когда ты подписала-то это все? Без нашего ведома, блядь. Почему мы не знаем, что ты подписала на них? Да кто-то, блядь, есть, чтобы моей квартиры распоряжаться. У меня двойня сейчас будет. Хуй ебучий, блядь. Давай, оставляй документы.